91. У некоторых людей получается просыпаться точно в нужное время, даже посредине ночи. Как им это удается? Довольно большой процент людей может проснуться именно в то время, которое им нужно. А это значит, что даже во сне в нашем мозге работают внутренние часы. Видимо, такие часы – это группа нейронов, расположенных в промежуточном отделе мозга человека. Желание проснуться, например, ровно в 5:30, каким-то образом фиксируется этими нейронами, и в нужный момент, за несколько минут до пробуждения, часы срабатывают, посылая сигнал в передний гипофиз, откуда выбрасывается один из главных гормонов стресса – АКТГ, адренокортикотропный, в свою очередь стимулирующий кору надпочечников. По-видимому, реагируют на сигнал от нейронных часов и другие возбуждающие гормоны. В результате человек просыпается.